Только вот через некоторое время после реализации проекта, выяснилось, что функции самоулучшения у систем, находящихся в постоянном синхроконтакте с пользователем, ведут себя несколько странно. В общем-то, Тадрим, как и все остальные, не мог выделить главный источник проблемы. Функции самоулучшения, постоянный контакт с пользователем и, как следствие, значительное время простоя системы, обмен информацией для самоулучшения в рамках галактической сети, организация в подсистемы для более эффективного распределения общих галактических энергетических ресурсов, либо просто множество паразитной информации. В данный момент разницы уже не было никакой, а вот то, что любой пользователь может в любой момент сойти с ума, значение имело и еще какое. Собственно, это было источником второй по значимости обсуждаемой проблемы. Инцидент 0. Нейрокомпьютер одного из рехнувшихся биологов вызвал каскадный коллапс и последующее объединение множества нейрокомпьютеров в своем профессиональном сегменте сети, и пуст системы безопасности в других нейрокомпьютерах быстро эволюционировали и смогли защититься, до того момента, как проблема была полностью отсечена от сети, что потребовало действий в материальном мире. Сумасшедший разум, единый в множестве, нанес удар, навстречу с прогнозированной агрессией. Создав биологическое оружие запредельных возможностей, эта дрянь была разослана через врата подпространственных тоннелей на множество миров, прежде чем кто-либо успел среагировать. Результат предсказуем. В данных условиях споров о изоляции пораженных не было. Споры разразились вокруг нейрокомпьютеров и необходимых мер стабилизации ситуации. Постоянно самоулучшающиеся системы в данный момент эволюционировали и переплелись с разумами своих пользователей настолько, что их проверка требовала просто громадных затрат. Каждый из нейрокомпьютеров уже был индивидуальным, как и их пользователи. Чтобы найти ошибки, что привели к инциденту 0, требовалось колоссальных объемов моделирования с не менее колоссальными исследованиями структуры и направления изменений в коде нейрокомпьютера, с последующим перепрограммированием. Сегментация глобальной сети немного снизила остроту проблемы, гарантируя, что больше никаких безумных сетевых разумов не образуется. Вот только инцидент 0 был именно точкой отсчета, а не отдельным инцидентом. Тадрим слушал пререкания совета и с ужасом наблюдал постоянно обновляемые данные по аналогичным инцидентам. Катастрофа не произошла, она происходила. Количество людей с начавшими принимать собственные решения нейрокомпьютерами пугающе росло, и делегации стали покидать совет. Бесперспективность споров уже была видна, решение выработано не будет. В данный момент на глобальную проверку не хватит ресурсов, вдобавок нужно бороться с биологическим оружием. Всем ученым уже стало понятно, что нужно искать другое решение в своих лабораториях, а не слушать бесполезные споры авторитетных и харизматичных политиков. Зал врат, переход, родной город, лаборатория. Тадрим вбежал в свою лабораторию, чего давненько не случалось. Среди лабораторного оборудования находилось старое кресло развертки стандартного научного нейрокомпьютера предыдущего поколения, используя его с более высоким приоритетом, чем персональную модель. Теоретически можно было бы серьезно оттянуть момент проявления ошибок аналогичных тем, что вызвали инциденты. Тадрим, экстренно связавшись со своими коллегами, активно выступил за идею перевести большую часть обмена информацией в научную сеть, замкнутую на стационарные нейрокомпьютеры. В результате лаборатории научной фракции биопрогрессистов, к которой Тадрим и принадлежал, практически полностью восстановили свои возможности для совместной работы, с минимальным риском, несмотря на сегментацию общей сети. Все дальнейшее слилось в единый поток выдвижения идей, расчетов, опытов, экспериментов. Модифицированное тело Тадарима могло значительное время обходиться без еды и воды, тем более во фракции биопрогрессистов не осталось людей, которые хоть немного, но не улучшили свою биологию. Практически повсеместно встречалась внутриклеточная система, позволяющая питать тело энергией специальных излучателей, пусть и не слишком долгий срок, но зато поддерживая высочайший уровень работоспособности на протяжении в пятеро большего срока, чем со стандартными модификациями. Как ни странно, именно с биооружием их фракция не могла ничего поделать, как, впрочем, и все остальные научные фракции. Биооружие, уже названное чумой, полностью игнорировало все стандартные формы лечения. Более того, модифицируясь и приспосабливаясь, оно игнорировало практически все нормальные биологические законы, в полной мере демонстрируя интеллектуальную эволюцию и запредельную адаптируемость. С точки зрения биолога этот феномен мало чем уступал по перспективности лучшим технологиям расы, Вот только при ближайшем рассмотрении был черным ящиком, не хватало какого-то критически важного элемента, чтобы вскрыть его, элемента, который наверняка погиб вместе с разумом инцидента 0. А вот с нейрокомпьютером все было куда как проще, ведь главное — это четко сформулированная задача. Фракция не стала разбираться с подпространственной частью технологии, это дело для других. Совет фракции поступил куда проще, сконцентрировавшись на безопасном отключении от нейрокомпьютера, при этом, не неся потерь в интеллекте. В общем-то, до этого момента идея отказываться от одного из величайших благ их цивилизации ни у кого не возникала. Но в подобной ситуации вполне можно и временно отключиться от системы. Советы научных фракций размышляли вполне здраво. Нет возможности проверить все нейрокомпьютеры одновременно. Хорошо, отключим их и будем проверять небольшими группами при постепенном обратном включении. Вполне здравое решение проблемы. В определенный момент все было готово, и советы научных фракций решили связаться с Верховным Советом и доложить об успехах, а заодно начать осуществлять разработанные меры. По непонятным причинам связаться не удалось никому. У Тодарима, лежащего в контактном кресле, это вызвало непроизвольную неврологическую реакцию, более известную как холодок по спине. Причины такого поведения высшего совета недолго оставались загадкой. Ровно до того момента, как системы лабораторных комплексов стали сигнализировать о резком уменьшении энергии в сетях городов. Быстрое расследование показало, что высший совет, воспользовавшись своими высокоприоритетными правами, произвел операцию скрытного изъятия большинства ММТ из множества городов-колоний. Разумеется, отнюдь не все ММТ были изъяты, сами города ничуть не потеряли в своем функционале, однако большинство энергетических ресурсов расы оказалось в руках высшего совета. При такой ситуации нечего было даже и думать решать проблему инцидентов самостоятельно, в рамках отдельных городов, на это просто бы не хватило бы энергии. ММТ не были единственным средством питания городов, они были наиболее распространенным и безопасным источниками питания, точнее батареями почти неограниченной емкости. Создание и зарядка которых хоть и были не быстрым делом, но в конечном итоге давали крайне удобный, универсальный и долгоживущий источник энергии. С точки зрения Тодарима, все, что происходило дальше, было наполнено таким количеством идиотизма, которого никак не могло быть у древней и развитой расы. Высший совет вновь оказался на связи, и вроде бы объяснение о необходимости централизации энергоресурсов было вполне адекватным, но многим не понравилось то, как эта централизация была произведена. Хотя формально на такие действия Верховный Совет имел право, и план по отключению и постепенной проверке нейрокомпьютеров был принят, вот только идея проводить все энергоемкие операции в Атлантисе не встретила в научных кругах никакого понимания. Все отличия данного города от других было в резиденции Высшего Совета, ну и значительно меньшую заселенность, никаких специализированных лабораторий в нем не было. Еще меньшее понимание встретила идея Высшего Совета начать процедуры по спискам общего индекса социальной значимости. Более уместно было бы провести процедуры на определенном проценте профильных специалистов, дабы иметь страховку от непредвиденных случайностей. Тем не менее, несмотря на то, что Высший Совет вполне очевидно использовал свое служебное положение, план был принят. Атлантис начал принимать высокопоставленных лиц на корректирующие процедуры, а в других городах стали готовиться к массовому отключению нейрокомпьютеров. Хоть это многим и очень не понравилось, Тодарим, как и вся фракция биопрогрессистов, вернулись к попыткам понять устройство чумы и создать лекарства. Возможно, именно то, что большинство из них уже отключили свои персональные системы и пользовались только стационарными, и позволило остаться в своем уме. Удар чумы был не просто страшен, а полностью разгромен. Биооружие оказалось отнюдь не только болезнью. Зараженные, изолированные в карантинной медицинской зоне одного из городов, внезапно оборвали всю связь с лечащим персоналом. И прежде чем защитные системы города что-либо смогли сделать, сетевое и подпространственное сознание по типу инцидента 0 нанесло удар по горожанам. Взлом изолированных отсеков и побег зараженных, взлом систем города, заражение и мгновенное присоединение к общему сознанию жителей города, сначала в одном, а потом и во всех пораженных городах. Данные, что плыли перед взором Тодарима, были просто ужасны. По сути, уничтоженный инцидент 0 вновь вернулся к жизни, через чуму инфицировав собой сначала отдельных жителей из разных городов-колоний, потом и начав полноценную войну против породившей его расы. Все люди, не прошедшие процедуру коррекции либо отключения, были легкой добычей. И именно таких в городах было большинство. Ученые, запершись в своих лабораториях, отнюдь не бездельничали, новые данные позволяли понять многое о чуме и ее создателе, который, отнюдь не желая уничтожать свои органические части, заморозил развитие болезни у зараженных. Создать лекарство быстро не получалось, но вот дать определенную иммунную систему от чумы было вполне возможно. К сожалению, для этого необходимо было использовать сами элементы чумы. Талдерим был в группе, нашедшей весьма простое и элегантное решение проблемы. Создание контрвируса, решающего сразу несколько проблем. Во-первых, дающего иммунитет от чумы за счет ее же элементов, запускающих умную эволюцию иммунной системы и адекватный ответ на адаптацию болезни. Во-вторых, отключающего связь с нейрокомпьютером. Поскольку сама операция была весьма сложна, для этого этапа пришлось добавить много дополнительных компонентов, в том числе и несколько измененные модификации, позволяющие клеткам тела аккумулировать и использовать энергию определенных излучений. Все-таки операция отключения требовала немало энергии при ее нормальном проведении. И в-третьих, многократно продублированная система отката изменений. Геномодифицированный жук, который по задумке авторов должен был стать разносчиком данного контрвируса, стал финальной точкой плана. Чисто теоретически контрзаражение позволяло сделать хоть что-то в зараженных городах, число которых постоянно росло. Талдериму начинало казаться, что невозможность связи с Верховным Советом в критические моменты становится неприятной традицией. Что предпримут на Атлантисе в связи с текущей ситуацией, было непонятно ровно до того момента, как подпространственные туннельные врата в большинстве городов перешли в режим приема, а после послужили антенной резонатором для мощного отключающего подпространственного импульса. Удар Атлантиса разорвал и уничтожил нейрокомпьютеры находящихся в городах людей, уничтожив текущее объединенное сознание инцидента 0, а заодно и громадного числа незараженных людей, ввергнув их во всевозможные состояния помешательства, что серьезно увеличивало риски их заражения, с неимоверной быстротой внеся коррективы, упрощающие лечение разума. Научная группировка биопрогрессистов начала осуществлять план по заражению пострадавших городов контрвирусом, не согласовывая свои действия ни с кем, тем более связи с Высшим Советом не было, а решать нужно было как можно быстрее. Талдерим и сам отправился проконтролировать распространение контрвируса. Вот только зараженные оказались не выведены из строя полностью, возможно, работая все системы городов в нормальном режиме, это было бы обнаружено раньше. Хоть управляющий разум был уничтожен, а биологические мозги получили повреждения, какие-то шаблоны действий у зараженных остались. Карантинные команды, которые по замыслу Верховного Совета должны были собрать и вновь изолировать зараженных, неожиданно вновь столкнулись с агрессией. Под новый удар попал и Талдерим с своими коллегами и лекарством, впрочем, начать процесс с распространения они успели. Все последующее было наполнено борьбой с зараженными, взаимным заражением и пребывающими карантинными командами. Внутри человека два совершенных биологических инструмента сражались друг с другом, задействуя все свои немалые возможности. Контрвирус, как более специализированный, побеждал, защищая своего носителя от чумы, вот только в процессе он слишком многое взял от своего противника. Тем не менее, распространение чумы было остановлено, а зараженные вновь локализованы в карантине. Талдерим наблюдал в зеркале свою новую внешность и пытался представить, как он с таким лицом будет выступать перед Высшим Советом. Получалось слабо. Мышлению сильно мешала телепатическая сеть, доставшаяся в качестве эволюционного трофея. Множество присутствующих в этой сети недавно получили серьезные повреждения разума, и хоть благодаря принятым мерам не были сумасшедшими, обладали крайне угнетенным примитизированным сознанием. Это отвлекало и могло стать причиной неверных решений. Наконец Верховный Совет вышел на связь, на одностороннюю связь, но никакого холодка по спине у Талдерима не было, в текущем состоянии способность испытывать подобные реакции отсутствовала. Впоследствии Рейв тот научится отделять свои эмоции от общих в телепатической сети, но Талдерим этого еще не умел, и доводы Совета об полной изоляции не показались такими уж разумными. Совету тоже многое не показалось разумным в ученых. Приказ на силовые действия для изоляции подвергнувшихся действию контрвируса был явной ошибкой. Об этом Верховный Совет сообразил, потеряв связь с карантинными командами. Тот также многое сообразил в момент, когда телепатическую сеть перестала штормить, и он немного пришел в себя. Интегрированный во время бешеной перестройки организма способ питания жуков серьезно туманил разум, что не могло не сказываться на окружающих. Впоследствии будут карательные акции незараженных городов, контрудары новорожденных рейфов, стремительный поиск альтернатив потерянным промышленным мощностям, то, что можно назвать возвращением эпохи войн, эпохи пассионарности. Примечание к части. Первоначально небольшой кусочек в начале главы забыл выложить. Истоки могущества. Время. Некоторое время спустя после начала изучения рейфов. Местоположение. Галактика Пегас. Сегмент разума. 310. Однако, вот это улов, разбор воспоминаний, будущего не случившегося, тогда и потрошение его заначек, дал долгожданный объем достоверной информации, по древним. Именно этого раньше так не хватало для начала процесса складывания кусочков мозаики, из невменяемого сериального постзнания. В целом, в свете полученной информации, ретроспективно раса древних перестала выглядеть как общество гениальных ученых-хиппи в условиях максимально приближенных к коммунизму. Вполне вменяемая цивилизация, подошедшая к собственной версии технологической сингулярности в этой вселенной, и благополучно провалившаяся в нее, мгновенно переродившись в нечто, отбросившее само понятие технологического прогресса как более ненужную часть своей цивилизации. Процесс отнюдь не безболезненный, да и результат. Раса многомерных энергетических существ, вознесшихся, также не идеальный. Но что поделать, подобные метаморфозы и на гораздо более примитивном структурном уровне, всегда и у всех органических цивилизаций, проходили зачастую неожиданно, хаотично, и приводили к не совсем тому результату, на который рассчитывали участники процесса. Даже на таком примитивном уровне, как смена государственного строя в одном отдельно взятом государстве, процесс начинался крайне неожиданно, для большинства участников, идет малоконтролируемо, вообще всех, и заканчивается малоудовлетворяюще, даже для очередных победителей. Вынужденная эволюционная трансформация целого биологического вида, и по совместительству развитой цивилизации галактического уровня, имела столько вылезших неустранимых проблем и ошибок, что фактическая заминированность нескольких галактик, отходами от такого эволюционного прыжка, не может считаться чем-то ненормальным. Странно, что галактики вообще уцелели, приемлемый результат для древних. Хотя и тут, как выяснилось, есть несколько нюансов. Согласно канону сериала, тот же Млечный Путь был зачищен от вообще всей жизни, с помощью суперустройства на Даккаре, а после вновь каким-то образом заселен, причем в очень короткий срок. К этому стоит добавить всевозможные несамосогласованные путешествия во времени, квантовые зеркала в другие варианты реальности и прочие игрушки древних, позволяющие буквально переписывать реальность. Спрашивается, а почему, собственно, весь этот богатый арсенал не был применен против злобных рейфов? Ответ был в голове тогда на весьма видном месте. Весь этот богатый арсенал и в самом деле применяется древними, не совсем легко и просто, но весьма широко, в галактических масштабах гарантированно. Для вознесшихся все было даже несколько проще. Но, только не в галактике Пегас. Проигрыш древних и их побег был определен не боями флотов друг с другом, это было лишь на завершающем этапе гражданской войны. Истинная причина была в эпической диверсии фракций рейфов. У самого тогда было не так много понимания, что из себя представляла подпространственная энергоинформационная галактическая сеть. Нечто вроде искусственно структурированного слоя подпространства, если так можно обозвать несколько более или менее упорядоченных мультимерных слоев местного варпа, с более прочными и стабильными связями между собой и материальным миром за счет искусственных многомерных конструкций. Полный потенциал карманной, псевдовселенной с контролируемыми параметрами измерений, а заодно и контролируемыми физическими законами, точнее их местными аналогами, невозможно оценить без более конкретных данных о ее структуре и способе создания. Тем не менее, вполне понятно, что обеспечение функционала подпространственных нейрокомпьютеров было лишь пробным проектом для древних. Данная технология была более чем логическим концом технологической цепочки подпространственных технологий. Ведь, по сути, кусок управляемого подпространства размером с галактику при проекции в обычное пространство позволял сверхпросто использовать любые подпространственные технологии и без материальной составляющей техники, только маркера в нормальном пространстве и все. Потенциал поистине эпичный, здравствуй полноценная магия. Но сколь великой была задумка, столь ли великими стали последствия диверсии на контрольных системах в материальном мире. Рейфы в те времена были вполне вменяемы и не планировали совсем уж полноценной подпространственной катастрофы, весь смысл диверсии был в нарушении работы именно новейших подпространственных технологий, можно сравнить с хакерской атакой на облачные сервисы в примитивных информационных сетях. План простой и надежный, деградация структурированного слоя вызовет постепенное отключение всех нейрокомпьютеров на чисто подпространственной основе по всей галактике, процесс с ним мгновенный, но быстрее и не надо. Риефы рассчитывали, что древние либо останутся без важнейшего преимущества против их телепатической сети, либо сбегут из галактики куда подальше, ну и заодно эпическая чума древних станет просто болезнью, вполне уничтожимой. В конечном итоге расчет оказался верен, древние раздробились на тех, у кого компьютер был, и тех, у кого система была уже отключена. Собственно, фаза противостояния с флотами, стрельбой и прочим – это война со второй фракцией. Первая хоть и теоретически вроде как воевала, в массе своей предпочла сбежать в иные галактики, разворачивая все нужные для себя подпространственные системы уже там, сначала локально, а потом с высокой вероятностью глобально, в галактических масштабах. У этой диверсии был жирнющий бонус, о котором тогда стало известно уже под конец войны. Развал управляющих структур, деградация упорядоченных слоев, породил настолько эпический подпространственный шторм, что и в настоящий момент взаимодействие части подпространства и нормального пространства в галактике Пегас сильно отличается от того же в Млечном Пути. И это именно та причина, по которой вознесшиеся со своим всемогуществом толком не в состоянии даже свободно передвигаться по Пегасу. Согласно информации Риефов, для нормального функционирования наиболее продвинутых подпространственных систем, а также для свободного посещения вознесшимися пригодны всего лишь несколько локально стабильных за счет сохранившегося спецоборудования, зон. И наибольшая из них была Атлантида, точнее и сейчас есть, но Риефы на полном серьезе думают, что она уничтожена. Риефы вообще повели себя вроде как беспечно, ведь если допустить, что использование машины времени и исключение из цепи событий вообще всей эпопеи с чумой и последующей бойней вполне может ими приветствоваться, снова стать древними и забыть всю эту войну как страшный сон, вполне неплохой вариант, то аналог дакарского устройства, способный разобрать всю органику в галактике на молекулы, приветствоваться никак не может, только он в Пегасе не сработает, как и все средства аккуратной зачистки, что весьма плавно вытекает из наличия нескончаемого подпространственного шторма и технологий работы с квантовыми вариантами пространства, к которым относятся подобные супероружия, квантовое зеркало, и как ни странно все типы машин времени древних. Проблема всех путешествий во времени, как и переходов между глобальными квантовыми состояниями, ровно одна. Вселенная едина. Вот-вот, казалось бы, летай в прошлое и меняй все, что там тебе не нравится, раз уж есть такая классная технология, или прыгая в параллельные реальности, где события идут как тебе угодно. Ну да как же, Вселенная едина, и ее состояния на временной оси отличаются только с энергетической точки зрения. Все эти параллельные варианты Вселенной, почти бесконечная взаимно проникающая мозаика, крутящаяся вокруг основной оси максимальной энергии. Хочешь залезть в параллельное квантовое состояние? Нет проблем, понижаем локально энергетику своих колебаний, если находимся ближе к оси максимума, и проваливаемся в нужный вариант реальности. Энергия сравнялась, все хорошо, но тут вылезает проблема. В той вселенной два идентичных объекта, которые, вот же сюрприз, будут взаимодействовать между собой не совсем нормальным способом, так как способ изменения своей квантовой частоты только один. Скинуть лишнюю энергию в область подпространства, не имеющей четкого определения между вариантом старта и вариантом финиша, на это тоже надо немало потратиться. Как ни странно, штамп земной фантастики на запрет встречи с самим собой при путешествии во времени имеет основание, и не только при путешествии во времени. Между параллельными вариантами Вселенной все работает похоже, и особенно в том моменте, что для начала процесса экстерминатуса для отдельного путешественника, ему не надо искать самого себя. Встреча происходит по самому факту прибытия, впоследствии меняется только скорость нарастания неприемлемых для данного варианта взаимодействий. А вот после встречи начинается крайне занимательный процесс, о подробностях которого Риефы не в курсе. Приблизительно получается, что прибывший объект формирует отдельную реальность, только не глобальную, а что-то вроде язвы на туше текущего квантового варианта. Чем больше взаимодействий произведено и чем больше их энергия, тем больше язва, и тем больше нужно тратить энергии в подпространстве, Чтобы удерживать заданную частоту объекта, Вселенная такому насилию над логикой сопротивляется весьма эффективно. Лишний объект будет выталкиваться обратно в свой вариант, а если процесс заходит слишком далеко, то и местный оригинал с ним за компанию. И приводит это к очень простой закономерности. Не хочешь, чтобы тебя вытолкнуло в лучшем случае в стартовый вариант Вселенной? Ограничивай свои действия использованной при переходе энергии, разовым пульсом перехода, либо постоянной подпиткой, если собрался задержаться подольше. Либо тебя просто вытолкнет в точку старта, вместе с разницей энергии, получившейся в момент спрямления квантовой язвы, а точнее обнуления самого факта перехода и всех накопившихся изменений. Аналогично работает и машина времени. Переход в прошлое формирует квантовую каверну с постоянно растущей внутренней энергией, по сути отдельную микровселенную. При изменении событий принцип самосогласованности хронопутешествий никуда не девается, просто происходит локальное взаимное смещение различных вариантов Вселенной. Достаточно энергии для изменения цепи, каких-либо событий. Это означает достаточно энергии для обмена локальными кусками пространства между двумя квантовыми вариантами, и их закрепления в точке старта хронокорректора, на что понадобится еще большая энергия. В общем и целом с подпространственным штормом, имеющим бесконечную с точки зрения таких путешествий энергию, какие-либо глобальные изменения в Пегасе невозможны, не только в виде переписывания истории, но и использование аккуратных супероружий невозможно. Не может устройство, манипулирующее кусками информации квантовых состояний из параллельных вариантов Вселенной, и их локальным сложением с вариантом, в котором установлено, работать, если локальная область содержит такие возмущения в подпространстве. Процесс вдавливания во Вселенную установки кусочков из иных вариантов Вселенной мгновенно становится неуправляемым и обнуляет саму установку. И хорошо, если только по положительной оси времени, отдача может и в обратную сторону двинуться, тогда и персоналу с разработчиками достанется. Впрочем, и в Млечном Пути переписать историю всей галактики не выйдет, отдельные локальные фокусы возможны, и используются вознесшимися, но глобально никакое переписывание истории невозможно, просто неоткуда взять энергию на преобразование в масштабах галактики, что является отличной новостью. Вытравить кого-то вроде меня из Вселенной Звездных Врат, целиком и полностью, за счет перемещений во времени, технологии древних не позволяют. Тем не менее, на уровне галактик, от устройства по типу установленного на Даккаре может неплохо прилететь, но и тут есть ограничения, не позволяющие одномоментно зачистить меня, не уничтожив заодно и всех органиков. В Атлантиде можно будет посмотреть конкретные реализации этих технологий. Пока сверхперспектив для них не видно, разве что хроношпионаж, но и тут проблемка, уже персонально для меня, без прикрытия со стороны вознесшихся слишком много ограничений вылезает, для существ сетевого типа размазанным по нескольким галактикам. Наличие проблемы с эффективным использованием хронотехнологий доказали сами древние, наворотив множество временных парадоксов в Млечном Пути, Орионе и Пегасе, и умудрившись сражаться с чумой во множестве временных отрезков в миллионах лет до начала собственной изначальной хронолинии, что, хоть и означает весьма искусное использование хронокоррекции, но также, ясно показывает околонулевый результат таких действий в основной хронолинии, ставя под вопрос осмысленность подобных действий. Мало точных данных для подробного анализа. Планирование активных действий по сбору данных с Атлантиды теперь вполне возможно. Остается только дождаться, когда челнок с хроноядром будет переправлен с Атлантиды на Землю, а пока вознесшиеся будут отвлечены прикрытием ЗВ-1 в хронопетлях, можно устроить разрушение локального подпространственного стабилизатора и начинать сбор трофеев с цитадели правительства древних. Надо только наловить достаточно рейфов и эндокринировать их, ну а дальше небольшая игра с командой ЗВ, и уничтожение стабильной зоны для вознесшихся. Нагло, но ничего сложного. Вся деятельность вознесшихся, с которой сталкивались рейфы, однозначно говорит о серьезном изменении мотивации по сравнению с оригинальными древними. По сути, хоть вознесшиеся и могли продолжить войну, несмотря на подпространственный шторм, но не стали этого делать, точнее, если судить по знаниям канона, оставили сильно на потом, минимизировав свои затраты, предпочтя дождаться явления в Персии своих протеже-игрушек и устроив рейфам массовые неприятности их руками, фактически отложив рейфский вопрос на тысячи лет. Такая неторопливость и разборчивость в средствах вознесшихся, дает неплохие шансы на успешную реализацию относительно быстрых вариантов действий по ассимиляции богатств Атлантиды. Сложнее с репликаторами. Расчет на наличие у рейфов возможности перепрограммировать эту машинерию оказался неверным. Сами рейфы ничего не перепрограммировали, просто активировав одну из стандартных настроек безопасности, что и не позволило репликаторам их перебить, а заодно и блокировку, не позволяющую никому больше ничего менять стандартными средствами. Подарив репликаторам клетку в пределах одной конкретной планеты и полную бесцельность существования. Для меня это малоценно, прототипы, гоняющие Асгард в галактике Аида, этой части программы просто никогда не имели. Что же, если легко их поглотить нельзя, то разумно подождать удобного момента, отслеживая уровень опасности и отсекая возможности серьезно повредить мне. Смысла пока нет, тратить большие ресурсы на вопрос ассимиляции паучков не будет никакой выгоды с точки зрения затраченных полученных ресурсов, пока они не отъелись. Время. Начало интенсивной войны Асгарда с репликаторами. Местоположение. Галактика Аид. Система Аталы. Нижняя хромосфера Ата. Физический локальный носитель. Разведывательная платформа А1. Сегмент разума. 921. Пост наблюдения за Асгардом прямо в их материнской системе. Нагло. На грани провала. И устрашающе эффективно. Белискнер командир Глин вместе со своим индоктринированным пилотом по-прежнему доблестно несет службу в асгардском аналоге вооруженных сил, точнее под началом главнокомандующего Тора. В силу специфики Асгарда принадлежность того или иного корабля к каким-либо флотам, военным, исследовательским и т.д. полностью зависела от того, кому в данный момент подчиняется его капитан, или чье задание выполняет и с каким приоритетом. Так что в определенный момент Глин заработал репутацию гиперактивного деятеля, игнорирующего авторитеты, всего лишь из-за того, что стал сотрудничать не только с Тором, но и с иными министрами Асгарда. Сбор информации о сенсорных массивах в родной системе серых человечков потребовал некоторого количества метаний между военным, инженерным и научным флотом, что не могло не привести в некоторое недоумение командующего Тора, попросившего Глин уменьшить свою деятельность по добыче места главнокомандующего Асгарда, так как он, в ближайшие несколько тысяч оборотов Аталы вокруг светила, чем-то другим начать заниматься не собирается, а серьезных претензий к нему нет, ни во флоте, ни у мирового совета. Так что получивший, по меркам серых человечков, серьезный втык от начальства, Глин отправился противостоять репликаторам. Однако перед этим, поспособствовав маскировке финиширования в системе разведывательного корабля, после чего разведчик плавно и не спеша, а заодно маскируясь всеми возможными способами, погрузился в нижние слои хромосферы местной звезды, где и благополучно перестроился в наблюдательный пункт. Асгарды, несмотря на колоссальные возможности в своей родной системе, обнаружить подобный объект не в состоянии. Нет, они следят за всем, что происходит в их системе, и даже технология фазовой маскировки даст лишь небольшой выигрыш во времени. Любой невидимка, находящийся в нормальном пространстве, рано или поздно будет обнаружен, скорее рано, чем поздно. И свое светило они не обходят вниманием. Мощные подпространственные реакторы, энергополевая защита, системы подпространственной связи, работу всего этого Асгард рано или поздно обнаружит, если оно работает. Даже серые человечки не готовы поверить в полеты вплотную к звезде с отсутствующими щитами, без манипуляций с гравитацией, инерцией и прочими стандартными опциями для выживания в экстремальных условиях. Не то чтобы их уровень развития не был достаточен для создания подобной машины, у Асгарда банально не было опыта создания подобных конструкций, слишком неоптимально при наличии подпространственных технологий было бы подобное. Так что происходящее в родной системе серых человечков теперь отслеживается, независимо от корабля Глин. Пассивного режима наблюдения оказалось вполне достаточно, чтобы засечь вылет главнокомандующего Асгарда для решения проблемы с репликаторами и сориентироваться относительно событийного ряда постзнания. Время. Начало интенсивной войны Асгарда с репликаторами. Местоположение. Галактика Аид. Белискнер 2. Тор, так его называли низкоразвитые существа, с которыми он был вынужден контактировать. За исключением самих Асгардов, сложные смысловые конструкции, обозначающие его конгломерат из имен, должностей и званий, смогли бы быстро и правильно воспринять разве что древние. Требовать того же от нынешней версии человечества крайне глупо. Глупцом Тор не был, как и любой Асгард, вполне справедливо гордящийся своим интеллектом. И теперь эта гордость проходила очередную проверку. Очередная проблема с очередными злыми космическими роботами начиналась весьма банально. Перехваченный автоматической станцией космического мониторинга подпространственный сигнал, после первичного анализа, имел характеристики, явно указывающие на неожиданно высокий технический уровень оборудования. Выявление подобных аномалий было основным назначением сети следящих станций Асгарда. В конце концов, должны же хозяева галактики Айда знать о текущей ситуации в своем доме. Асгард не имел полноценных колоний даже в своей собственной галактике, точнее, Асгард не имел поселений вне своего материнского мира. Всевозможные форпосты и технопромышленные базы были раскиданы по галактике довольно щедро. Если бы велась полноценная космическая экспансия, множество тысяч законсервированных технобаз можно бы было развернуть в полноценные колонии, готовые к приему поселенцев, практически моментально. Тем не менее, несмотря на то, что все население было сконцентрировано на Аталле, галактика мониторилась очень плотно. Столь древняя раса была прекрасно осведомлена о возможности возникновения всевозможных опасностей в любой точке галактики в любой момент. Неожиданно пробудившиеся артефакты, как правило в комплекте с теми, кто их пробудил, примитивные агрессивные расы, получившие пинок в развитии, выкинувшие их на галактическую арену, и еще множество всевозможных вещей вплоть до бомб галактического класса. Асгард за свою историю с чем только не сталкивался, но превосходный интеллект с высочайшим уровнем технологического развития всегда позволял выходить из всех опасных ситуаций с минимальными потерями. Не были чем-то необычным и злые космические роботы. Тор лично участвовал в нескольких похожих инцидентах, когда Асгарду приходилось зачищать технозаражение агрессивным и созданным очередной примитивной расой, или откопанным в качестве наследства от предыдущих хозяев очередного примитивного мира. Во всех случаях четкость действий и технологическое превосходство не давали и малейших шансов потенциальной опасности для Асгарда оформиться в конкретную угрозу. Тут надо отметить, что за исключением нескольких древних рас, прогресс которых, перейдя определенную черту, стал весьма неспешным, молодые хозяева космоса самоубивались с регулярной частотой, оставляя после себя небольшие по меркам старших рас проблемы. Нынешняя ситуация отличалась. Асгард, предпочитавший не сильно лезть в галактики, прежде населенные древними, прекрасно осознавая проблемы какого уровня можно там получить, неожиданно получил привет от древних в своей родной галактике. К сожалению, правильно классифицировать ситуацию вовремя не получилось. Первоначально ситуация развивалась согласно стандартных протоколов. Зонд Асгарда отправился в систему, из которой пришел подозрительный сигнал, в автоматическом режиме обнаружив планету с находящимися на ней роботами, и не найдя ни органических хозяев, ни активности известных типов систем сверхсветовой связи, согласно своим протоколам активировал одно из находящихся на борту вооружений, средств, позволяющих роботам от него защититься, обнаружено также не было. Впоследствии при нормальном течении событий образцы техники были бы просканированы и виртуально смоделированы. Этого не произошло. Крайне эффективное против любых незащищенных синтетиков оружие эффекта не дало. Точнее, эффект был противоположный ожидаемому. Вместо того, чтобы разом отключиться, роботы включили довольно эффективные подпространственные радары, зонд был моментально обнаружен и обстрелен. Несмотря на то, что подобные зонды несли довольно мощную установку, способную обстреливать внушительные объемы пространства, вызывая в них различные всплывающие эффекты, начиная от мощнейшего шторма ими до всевозможных частиц, возникающих внутри атакуемой области. Крайне эффективный прием, как и использование лучевого транспортера в качестве оружия. Однако простейший энергетический щит сводил эффект подобного воздействия к нулю. Пробить любую защиту на основе подпространственных технологий стоило бы совершенно неприличных затрат энергии. Подобных возможностей у зонда не было, как не было и серьезной защиты, либо вооружения. И то и другое устанавливалось только на Белискнер и управлялось только живыми пилотами. Так что зонд был уничтожен, что согласно протоколу приводило лишь к запуску второго зонда, работающего в режиме пониженной заметности и наблюдений с безопасного расстояния до момента, когда к решению проблемы не подключится военный флот. Неизвестные роботы как-то смогли отследить канал связи до станции наблюдения. Атака была молниеносной. Что крайне важно, система самоуничтожения не сработала, так что прилетевший к атакованной станции Белискнер обнаружил лишь корабль неизвестной конструкции, немедленно вступивший в бой. Особенности первого боя с машинами, что впоследствии были названы репликаторами, Тору известны были очень хорошо. Нейрозапись, сделанная командиром вступившего в бой Белискнера, позволяла буквально побывать в том бою любому другому асгарцу, что вместе с эмуляцией на основе данных центрального компьютера корабля давало абсолютную информированность Тору. Сам бой был весьма короткий. Между выходом Белискнера из прыжка и включением командного ложа в режим ускорения мышления не прошло и наносекунды. Управляющие системы Белискнера мгновенно распознали опасности и максимально форсировали мышление капитана. Оценка чужака также была очень быстра, не менее быстра была его реакция на появление Белискнера, что однозначно указывало на автоматическое управление. Неизвестный дизайн корпуса сочетался с вполне опознаваемым типом тяги и неожиданно очень хорошо знакомой защитой. Фактически параметры энергетического щита полностью совпадали с таковыми у исчезнувшей станции. Это было очень и очень странно, просто потому что несмотря на крайнюю схожесть базовых принципов, на которых основывались все технологии энергетических защит, более точно обозначаемых как подпространственные, конкретная реализация всегда различалась очень и очень сильно, что в свою очередь давало громадный разброс по параметрам даже при копировании одной конкретной реализации подобной защиты лишь с изменениями в материалах. Даже на Белискнерах, построенных по одной и той же технологии, с полностью унифицированными узлами, оптимальные параметры защит всегда хоть немного, но различались, и практического смысла настраивать щиты так, чтобы при внешнем сканировании они выдавали идентичные результаты, не было никакого. Так что демонстрация чужаком полностью идентичного станционного щита была большой странностью. Как и странным был способ нападения, примитивная ракетная атака. Смысл в самом факте атаки оружием из обычной материи был, несмотря на кажущуюся примитивность обычных снарядов и ракет по сравнению с всевозможными лучами смерти, на близких дистанциях, когда низкая скорость нивелировалась стрельбой в упор, физические макрообъекты были необходимым элементом комбинированных атак для преодоления энергетических щитов. Нет разницы, какая именно реализация технологии используется для подобной защиты, сбрасывается ли материя или энергия в местах попадания по щиту в иное пространство, или наоборот, из-под пространства направляется поток энергии на изменение параметров воздействия, изменение кинетической, и не только энергии снаряда, либо используется комбинированный вариант. В любом случае для эффективного преодоления подобной защиты нужна настроенная именно на этот тип щита система подавления, способная создать достаточную дыру в защите для удара по защищаемому объекту. И тут на первое место встают именно большие и медленные ракеты и снаряды, так как именно в них можно засунуть достаточное количество различных контрсредств, чтобы пробить или хотя бы в достаточной мере прощупать щит и определить границы его возможностей. Так что с логической точки зрения ракетный залп был логичен, но только с точки зрения общей логики, защита Белискнера была крайне гибкой, способной как отправлять в подпространство опасные объекты воздействия, так и отбрасывать их в нормальном пространстве, манипулируя массой и энергией от уровня частиц до макрообъектов. Конечно, любой капитан Белискнера отлично осознавал, что абсолютной защиты не бывает, но также отлично осознавал, что данная технология создана с расчетом на максимально эффективное отражение, с минимальными затратами энергии самой системы, вообще всех видов космического оружия, что когда-либо применялось против Асгарда. А уж Асгард за свою историю успел столкнуться с великим множеством угроз. Шанс на сражение с противником, обладающим достаточно экзотичной и развитой технологической школой, был крайне мал. Настоящей опасностью было столкнуться с системами древних, их корабли были предсказуемо опасным и сильным противником, а заодно и знакомым. Хоть Асгард с древними никогда не воевал, сигнатуры двигателей, энергощитов и вооружения кораблей древних были вполне известны и не совпадали с тем, что демонстрировал чужак. Через несколько мгновений чужак перестал уже что-либо демонстрировать, залп орудий Белискнера мгновенно сняв защиту и потеряв не более трети своей поражающей способности, впился в корпус неизвестного корабля, буквально разорвав его на несколько частей и испарив часть его массы. Капитан Белискнера, анализируя попадание, отметил прекрасную аварийную защиту двигателей и реактора чужака, так как взрывного энерговыделения в этих системах не было, они просто отключились. В следующие несколько секунд, переключившись в режим стрельбы по малоразмерным целям, орудия Белискнера испаряли летящие к нему ракеты. К неимоверному удивлению капитана, процесс стал неэффективным примерно после уничтожения половины целей. Несмотря на то, что мощность выстрелов автоматически повышалась. Ракеты автономно задействовали довольно эффективный тип защиты, постоянно повышая мощность собственных щитов, и что более важно, наращивая их эффективность, изменяя параметры, ища наиболее удачную конфигурацию конкретно против этих орудий. Такой уровень был сюрпризом, что-то подобное можно было ожидать от техники самого Асгарда. Вывод был прост. Технология древних. В этот момент капитан, проанализировав количество оставшихся ракет, решил не производить маневра уклонения, а максимально усилить защиту и задействовать всю сканирующую аппаратуру Билискнера, чтобы определить, с чем именно он столкнулся, ну и заодно исследовать интересную технологию. Артефакты древних в руках примитивных рас. Это довольно опасно. Рискнуть кораблем для получения дополнительной информации вполне допустимо. Первые попадания в щит были отражены, хотя и системы сигнализировали о повышенной нагрузке. Столкнувшись с неизвестными контрмерами, объекты разрушились при попаданиях, прошли сквозь щит только несколько последних снарядов, не нанеся никаких серьезных повреждений при попаданиях в корпус. Системам Билискнера понадобились мгновения, чтобы обнаружить, что на корабле посторонние. Однако реакции со стороны капитана не последовало, вторженцы были тщательно просканированы и каких-либо опасных для корабля средств у них не было найдено. В капитане проснулся типичный асгардский ученый. Исследование технологий древних с его точки зрения допускало некоторый риск для корабля. Это не было ошибкой с точки зрения предыдущего опыта Асгарда. Тор в аналогичной ситуации с высокой степенью вероятности поступил бы так же. Машины были не особо угрожающи, модульные конструкции, устроившись в нескольких отсеках, подключились к энерговодам и стали срезать материал переборок. Сюрпризом стало производство аналогичных модулей, точнее сюрпризом было то, что несмотря на постоянное сканирование системами корабля, процессы, протекающие в роботах, не были смоделированы полностью. Типичное для Асгарда желание досконально разобраться с встреченной технологией привело к превращению Билискнера в лабораторию по разведению и исследованию роботов на одном из ближайших планетарных форпостов. Если бы тогда Тор сразу понял, что это не они изучают машины древних, а машины изучают их, точнее их технологии, несмотря на все меры предосторожности, все закончилось бы моментально. Но время было упущено, эффективное оружие против репликаторов разработано не было, а вот машины получили возможность атаковать силы Асгарда. Первый удар обрушился как раз на свежесозданную лабораторию. Довольно быстро Тор понял, что имеет дело с сетевым разумом, и даже один робот-паук — это также глаза и уши всех остальных роботов. Совершенствуется один, совершенствуются все. Оружие древних, взяв первоначальную фору за счет любопытства природных технократов, стало весьма уверенно вести против них боевые действия, точнее речь шла о поглощении всех встреченных технологических объектов Асгарда. Логика машин была просчитана довольно быстро, типичные для поглощающие имитационного технооружия действия. Простейшим способом расправиться с ними было получение отключающих кодов либо их аналогов от разработчика оружия. Гордость Тора и его вера в то, что данная проблема может быть решена самим Асгардом, ничуть не помешала в качестве одного из сотен вариантов действий начать просчитывать операцию по вовлечению в борьбу самих древних. Тор был прекрасно осведомлен, что добиться чего-либо от них крайне проблематично, так как из-за новой формы вознесшихся их было крайне трудно вызвать на разговор. Но это не было такой уж проблемой, также Тор знал об их интересе к своим потомкам, людям. Не слишком сложно заставить вознесшихся вмешаться, притащив на один из важных для них миров людей, корабль, зараженный репликаторами. Детали операции, как и детали многих сотен других операций, главнокомандующий Асгарда обдумывал одновременно. Оставалось правильно выбрать мир людей.